Земная жизнь. Теперь могут быть такие случаи. Последовать своей воле нельзя, и спросить не у кого. Как же поступить? Нужно подумать, как Господь поступил бы по своей кротости. Заповеди Божии были и есть всегда основанием жизни. Предайтесь воле Божией. Искреннее желание служить Господу Богу и вручение всецело и себя, и всего, и всех в волю Божию, всеблагую, совершенную, приносит сердцу мир Божий. Даже при переживании различных скорбей и внешних, и внутренних. Наблюдая события и своей жизни, и других людей, с поразительной ясностью можно усмотреть стечение обстоятельств. Никакие осторожности и мероприятия не могли и не могут предупредить совершающегося, ибо оно совершается по суду Божию. Некого винить. Надо смириться и терпеть. Иначе погрешим против Бога. Мне часто приходится слышать от верующих, вынужденных жить среди мира враждебного, как тяжело переносить им постоянные насмешки, глумления. А мне думается, что надо честью для себя считать такое отношение. Аще укоряеми бываете о Христовом имени блажени, яко слава и Дух Божий на вас почивает, сказал апостол Петр. Если над нами смеются, если нас не любят, значит, мы не от мира сего. Огорчаться и смущаться таким отношением к нам не следует. Не надо верить приметам. Нет никаких примет. Господь управляет нами своим промыслом, и я не завишу от какой-нибудь птицы или дня, или еще чего-нибудь подобного. Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе. Наоборот, у того радость на душе, кто считает себя в зависимости только от промысла Божия. Ошибаются ожидающие и ищущие удобств и спокойствия жизни для спасения необходимой скорби, лишения трудности. Если жизнь так переменчива, скоро приходяща, зачем к ней прилепляться? Смиряйся с условиями жизни и только себе внимай. Не принимай к сердцу поступки и дела других, тогда будешь мирен и покоен. Почему благочестивые страдают? Они идут путем Спасителя, а Он страдал. Был гоним, поруган, оклеветан, так и все идущие за Ним. В мире скорбни будете. Желающий благочестно жить, уготовися к искушению.